Глава 53. Джейсон. Когда просыпаешься рано утром, а в объятиях настоящий ангел с улыбкой на лице, это и есть счастье. А если учесть, после чего мы с Эвелин вчера так сладко уснули, то это уже что-то запредельное. Рай. Но достоин ли я этого райского места? Могу ли находиться так близко к самому светлому человеку, которого только встречал на земле? Возможно, нет. Только ничего не могу с собой поделать. Лисичка теперь часть меня, и без нее я не представляю, как смогу дышать. Она – мое все, мой мир, мой дом, моя вселенная. Голова Эви лежит на моем плече. Огненные волосы взъерошены, рука обхватывает мою талию. Боюсь пошевелиться и испортить сладость момента. Не хочу нарушать волшебство ее мира грез. Она улыбается, и на щеках появляются ямочки. Еле сдерживаюсь, чтобы не начать покрывать поцелуями ее лицо. Наверное, я никогда не смогу насытиться этой девушкой, мне всегда будет ее мало, поэтому решаю, что вправе присвоить Эви навсегда, без возможности делить с кем-либо. Она моя, и все ее внимание должно принадлежать только мне. Чем дольше я разглядываю пухлые губы лисички, густые, черные, слегка загнутые ресницы, вздернутый нос, тем больше убеждаюсь, что она идеальна. Возможно, когда-нибудь я привыкну к такой красоте, и она станет обыденной, но точно не в ближайшую вечность. «Хватит пялиться!» Заспанный голос Эвелин привлекает внимание, но она продолжает лежать с закрытыми глазами. «Я не пялюсь. Как ты можешь меня обвинять, когда не видишь?» «Джей, я чувствую!» Лисичка замолкает, уголки ее губ растягиваются в хитрой улыбке. «А еще я чувствую твое утреннее приподнятое настроение». Эвелин приоткрывает один глаз и смотрит на меня, а я лишь сильнее прижимаю ее к себе. Закапываюсь носом в рыжие пряди и вдыхаю неповторимый аромат. Она умопомрачительно пахнет, этот запах сильнейший афродизиак. Стоит уловить его слабые нотки, как член моментально откликается и наливается кровью. «Как можно лежать в постели с самой красивой девушкой и не реагировать на это? Ты моя слабость, Эви. Хочу тебя 24/7, так что смирись». Смеюсь я в ее макушку, но после того, как губы лисички касаются моей груди, смех сменяется тихим стоном. «Представляешь, я тоже не могу сдержаться, когда нахожусь в кровати с самым сексуальным мужчиной». Эвелин закрепляет каждое слово поцелуями, которые смещаются ниже и ниже по напряженному прессу. «Блядь, хочу просыпаться так каждое утро». Разум окончательно отключается, когда лисичка стягивает с меня боксеры и проводит кончиком языка по головке. «Знаешь...» — подхожу к Эвелин со спины, наклоняюсь так, чтобы губы коснулись ее уха, и шепчу. «Я подумал, что никуда тебя не отпущу. Запру в квартире, чтобы в любое время наслаждаться тобой». Лисичка хмыкает, а в следующее мгновение хлопает по моей руке, которой я скольжу к подолу платья. «Не могу удержаться, чтобы не трогать ее. Слишком тяжело находиться рядом и не ощущать тепло бархатной кожи». «Так я очень быстро надоем тебе», — хихикает она, кладет затылок мне на плечо и с умиротворенным видом прикрывает веки. Снова дает возможность наслаждаться ее красотой, быть рядом и не бояться, что идиллия вскоре рассыплется. А может, нам удастся перехитрить жизнь, нарушить порядок белых и черных полос? Очень хочется на это надеяться. «Никогда так больше не говори», — рычу я, наклоняясь к шее, и оставляю укус в месте, где бьется пульс. «Ты не можешь мне надоесть, потому что все, связанное с тобой, самое лучшее, что случалось в моей жизни». Эвелин улыбается открыто, даже ресницы трепещут от нахлынувших эмоций. Кожей ощущаю, что наши чувства взаимны. В комнате раздается звук оповещения, и внимание привлекает экран моего телефона. «Любовница?» Эви разворачивается ко мне лицом и с прищуром заглядывает в глаза. Видно, что сдерживает смех, но все равно играет роль ревнивой собственности. Существует два способа, чтобы женщина перестала ревновать. Разблокировать телефон и дать ей полную свободу, или завести два гаджета. В моем случае подходит первый вариант. Важно, чтобы Эви полностью мне доверяла. Недавний секрет не в счет. Он родился еще до того, как мы встретились. А что касается моих чувств, об этом она знает все. «Ага, и зовут ее...» Беру смартфон, снимаю с блокировки и поворачиваю экраном к лисичке. «Майкл». Зачитываю вслух сообщение от друга, и по коже пробегают мурашки. Майкл, через 2 недели пройдет конкурс на улицах. Он для пар. Не хочешь уговорить Эвелин принять участие? Мне кажется, вы бы классно смотрелись. Если да, с меня музыка и помощь в постановке. Черт, я не был готов к такому предложению. Запускаю пальцы в короткие волосы на затылке и силой сжимаю. Это слишком не вовремя. Скоро у Эви и без того важное мероприятие. Сомневаюсь, что она согласится на такую авантюру. «Джей!» Она запрыгивает ко мне на руки, обвивая талию ногами, и с блеском в глазах смотрит в мои. «Мы должны участвовать. Нельзя упустить такую возможность. Черт возьми, еще недавно я грезила, чтобы сам Джокер обратил на меня внимание, а теперь я занимаюсь с ним умопомрачительным сексом и скоро буду участвовать в конкурсе». Она смеется. А во мне, пульсирующей волной от пяток до самой макушки, поднимается ревность. Захватывает в капкан. Понимаю, что глупо ревновать к самому себе, но не хочу делить Эвелин даже со своей гребаной тенью. «Начнем с того, малышка Коллинз», — недовольно рычу я ей в губы и несу к кровати, — «что Джокера больше нет, и трахаю тебя я». Кусаю ее за шею, подбородок, оттягиваю нижнюю губу, срываю напряженный стон из ее рта. К тому же ты не можешь грезить о ком-то, кроме меня, даже если это всего лишь маска. Поняла? Бросаю Эви на постель и наваливаюсь сверху, прижимая ее своим весом к прохладной ткани. Зеленые радужки практически не видны из-за расширенного зрачка. Ее дыхание учащается, возбуждение проникает в каждую клетку, искрит между нами. Только сейчас мне не хочется нежностей. Требуется, чтобы моя девушка понимала, кому она полностью без остатка принадлежит. Желание клеймить каждый дюйм ее тела, владеть им и спить до дна пьянящую похоть сводит с ума. «Поняла», — она сглатывает, приоткрывает рот, будто приглашает пировать на ее соблазнительных губах. «Ты так сексуально ревнуешь. Придется чаще тебя провоцировать». Провожу по ним языком, прикусываю, сминаю. Сейчас продуктивного разговора точно не получится. Всеми мыслями заведует нижняя часть тела. Поэтому я даже не хочу сопротивляться происходящему. Целую Эви так глубоко, что ее тепло проникает в меня и распространяется по конечностям, концентрируясь в области паха. Она стонет мне в рот, не отрываясь и продолжая наше безумие. Никогда не смогу насытиться ею так же, как и она мной. Танец языков дикий, до пошлости жаркий, но до дрожи необходимый. Она мой воздух. А теперь ты дашь себя раздеть. Ненадолго оторвавшись от нее, я снимаю с нас всю одежду и откидываю в сторону.